черемуха белый блин. Ветки так и тянутся к молодым. Дело моей черемухи у реки, красоту невинную береги. Дело моей черемухи у реки, красоту невинную береги. Бросишь ветку вялую у ворот, к ней вторая молодость не придет.